когда черноглазая Малало откинула ткань рукой. Черноглазая Малала толкнула дверь боком, бесшумно притворила ее, поставила ногу на порог и сделала знак Фарнаузу, чтобы он подошел. Фарнауз безотчетно подчинился, подошел к двери и заглянул в щель, хотя ему и не предложили это сделать. Он догадался, что его позвали для этого. Тотчас же ему уперлась в щеку огромная грудь черноглазой Малало, и он вздрогнул, словно к нему прильнула русалка. Сперва Фарнаус увидел вазу с виноградом, в точности такую, как та, что стояла на столе перед черноглазой Малало. Потом он различил мужчину и девушку. Они сидели за столом и ели виноград. Девушка почувствовала устремленный на нее взгляд, посмотрела в сторону двери и испуганным движением прижала руки к груди. Лицо у нее при этом было такое, как если бы она вскрикнула от испуга, хотя голоса ее Фарнаус не слышал. Мужчина тоже посмотрел в сторону двери. «Любопытно, кто он такой?» — подумал Фарнаус. «Точно пришел сюда только для того, чтобы это узнать». Черноглазая Малало смеялась. Фарнаус чувствовал это щекой, которая была прижата к ее содрогавшейся, ходившей ходуном груди, и мучительно задыхался, словно русалка, уйдя под воду, утащила его с собой, и он тонул. «Зачем?» — прохрипел он, сам не понимая, что означает его вопрос, не зная, к кому он обращается. «Кыно!» К черноглазой Малало или ни к той, ни к другой. Первое, что увидел Фарнаус, когда вышел из дома черноглазая Малало, был огонь. Дети собрали в кучу палые листья и жгли их. Так вот откуда шел запах гари, мелькнула у него нелепая мысль. Он почему-то почувствовал облегчение, словно благополучно миновав опасное место. В тот же день Фарнаус похоронил Ино. Ночью он отправился на кладбище, выкопал могилу, бросил в нее высеченную из отцовского послания голову Ино и засыпал ее землей. Когда над могилой вырос холм, Фарнаус простерся на нем ничком. Он был разбит усталостью, руки у него болели. Всю ночь он полубодрствовал, полуспал. Стоило ему задремать, как появлялась русалка. Лишь ее голова и голые руки высовывались наружу, а хвост, покрытый блестящей чешуей, жутко покачивался в воде. «Иди сюда, я кое-что тебе покажу», — звала его русалка, и Фарнаус в испуге открывал глаза. Когда он наутро окончательно проснулся, мир был на своем месте, ничто в нем не изменилось. Пели петухи, щебетали птицы, неподалеку ревел осел, где-то уже растопили хлебную печь, и запах горячего хлеба доносился даже до кладбища, где он, казалось бы, никому не был нужен. А Фарнаус вдруг почувствовал голод. От запаха хлеба слюна наполнила его рот, и ему захотелось домой. Да, ему не терпелось поскорее добраться до родного крова. С этих пор Фарнаус чуть ли не каждую ночь отправлялся на кладбище, навещал могилу Ино. Ему было страшно, но он все же приходил на могилу, потому что мертвых нужно навещать, а Ино была его покойницей. Вернее, Ино лишь умершая принадлежала ему. Он ложился ничком на могильный холм и говорил, говорил, громко, бессмысленно, без конца говорил, чтобы не думать о русалке, чтобы и Ино тоже было не так страшно там, под землей. «Здравствуй, здравствуй, Ино!» — шептал, нет, не шептал, а кричал, прижавшись лицом к могиле Ино, Фарнаус. И прикосновение, согрето его же дыханием шершавой земли, наполняло его страхом и трепетом, сладкой и жуткой дрожью, точно ласка сопричастного его страсти, его тоски, его боли, навеки предавшегося ему благосклонного существа. Все вокруг наводило страх. Из-под сводов могильных склепов вырывались летучие мыши. Их темные тени бесшумно метались в воздухе, словно души умерших. Казалось, они вслепую ищут этого простертого над могилой мальчика, чтобы выклевать ему глаза, выдрать у него волосы и изгнать непрошенного гостя из своего обиталища. Ведь он не давал им возможности заговорить с новым мертвецом, не допускал их близко к могиле, над которой раскинул руки, как наседка крылья, и к тому же оглашал окрестность нескончаемыми пеньем и болтовнёй. А Фарнаус в самом деле пел, только чтобы отогнать страх, чтобы отпугнуть, побороть страх. Иначе он припустил бы отсюда со всех ног. «Рассыпанная проса цыпленок подберет», — пел прерывающимся от слез голосом, простершись на могильном холме, Фарнаус, и не сомневался, что Ино слышит его. Все случилось так, как предопределила судьба. Колесница должна была раздробить ноги отцу Фарнауза. Цуга должна была провалиться в грибную яму. Ино должна была есть виноград с каким-то чужим человеком и вскрикнуть при виде Фарнауза. Она должна была испугаться Фарнауза, словно увидев смерть, восседающую на голубом верблюде. Разве все это было не так? Все умирало в руках у Фарнауза, потому что он сам, еще не родившись или сразу после своего рождения, совершил самое большое мыслимое убийство. Убил свою мать, убил источник своей жизни. «Ничего я не помню, ничего», — говорил Фарнаус незримому судье. Но какое это имело значение, помнил он или нет, как убил свою мать, не все ли равно? Преступление совершилось, и улик было гораздо больше, чем доводов, оправдывающих Фарнауза. Самое же неопровержимое доказательство находилось тут же рядом, покоилась здесь, на кладбище. Это были останки его матери. Фарнаус с самого начала взбунтовался против этого ужасного обвинения. всем своим существом отказывался принять, отвергал его, не хотел ему верить, однако же был потрясен.